На пороге появился директор Лингвард, перепачканный кровью, словно мясник. Он деловито устроился в своем кресле и стал сосредоточенно работать с компьютером. Рэй дождался, пока Лингвард поднимет глаза от консоли. «Там что-нибудь осталось?» «Ну, более-менее», — неуверенно произнес директор. «А что, вам это еще надо?» «Подробный отчет я отправлю маршалу через пару часов». «Конечно», — удивился Рэй, — «у нас ведь свои вопросы». Отпуск, предложенный маршалом Леорданом, должен был проходить на одной из заповедных планет. Девственные леса, моря и океаны – все то, что может заинтересовать заядлого охотника и рыболова. Лицензия на свободную охоту здесь стоила совершенно непристойно много, так что на всей планете, кроме пары сотен егерей и ихтиологов, было лишь несколько десятков любителей пострелять. Необычность планеты-заповедника заключалась не только в невероятном обилии различных видов зверей и птиц, но и в их абсолютной белковой совместимости с человеком. Проще говоря, какое бы уникальное животное Рэй не поймал, все это можно было спокойно употреблять в пищу. Место, где выбрал Рэй для приземления, на красивом песчаном берегу равнинной речки недалеко от устья, оказалось даже более красивым, чем он мог надеяться. Видно было даже устье, впадавшее в залив реки, и краешек океана. Грузовой отсек корабля был настолько большим, что все снаряжение и оборудование не заняло и десятой его части. Как ни странно, даже его наметанный глаз не смог различить обещанную маршалом охрану. Тут было два варианта. Или маршалу удалось придумать и осуществить нечто весьма хитрое, или маршал и вправду решил на какое-то время оставить Рэя в покое. Правда, для какого-то беса вместо посадочной шлюпки или на худой конец штурмбота ему не весь чего предложили осуществить посадку и дальнейшее передвижение по заповеднику на гатрийском черном посланнике, ударном аэрокосмическом истребителе. Сможет ли он помочь в решении грядущих проблем? Еще вопрос, но машина и впрямь была замечательной, поэтому Рэй сильно не возражал. Пнув металлическим кантом сапога в бок контейнера, Рэй отошел в сторону и закурил. Из лопнувшего по шву ящика медленно полезла даже не палатка, а настоящий походный дом. Распаковавшись и относительно устроившись, Рэй, прихватив ружье, отправился поискать свежей дичи. Пристрелив довольно несимпатичного зверька и убедившись с помощью портативного анализатора в полной его безвредности, затолкал тушку в кухонный агрегат и отошел в сторону, любуясь панорамой реки и далеких гор. От созерцания отвлекла походная кухня, гудком известившая о готовности еды. Наковыряв из емкостей на тарелку, Рэй вышел из палатки и, сев на большой камень, стал неторопливо есть, по привычке внимательно осматривая и прослушивая пространство вокруг. Не успел он достать сигареты, чтобы привычно перекурить после еды, как едва слышный звук отвлек его внимание. Судя по тону, прямо на него шел легкий транспорт типа «Дхамми», и через несколько минут он будет прямо над ним. Вероятнее всего, это были егеря, но жизнь приучила его быть готовым ко всяким неожиданностям, и поэтому Рэй прошел в шлюпку и прихватил из заветного контейнера первое, что попалось в руки. Первым оказался штурмовой «Клайдер», способный в принципе разнести вдребезги что-нибудь вроде легкого катера. Полковник привычно взвесил ружье в руках, передернул разрядник и, убедившись в исправности батареи, вышел из шлюпки как раз вовремя, чтобы не только услышать, но и увидеть Дхамми, стригущего кроны деревьев как раз в его направлении. Он только и успел, что прикрыть клайдер курткой и закурить, как катер, медленно развернувшись над поляной, криво плюхнулся сначала на две задних, а затем тяжело осел и на носовую стойку. «Еще пара десятков таких посадок», — прикинул Рэй, — «и носовую опору придется менять». Взвыли серводвигатели, приводя в движение трапы и остекление люка. И, стуча по лесенке ботинками на жесткой подошве, на траву поляны сошел человечек, не похожий ни на злого колдуна, любителя расчлененки, ни на карающего меча небес. Просто человечек. Встретишься с таким, а после ни за что не вспомнишь ни лица, ни моторики тела, только и будет воспоминаний, что ботинки. Тем временем ботинки уже успели прошелестеть по траве, и хозяин остановился перед Рэем. Теперь стали заметны и комбинезон с чужого плеча, и яркая метка на правой стороне груди. Полковник молча сидел на ступеньках шлюпочного трапа, ожидая, что же скажет его странный визитер, но он, видимо, тоже не собирался первым начинать разговор. Наконец, устав переминаться с ноги на ногу, он неожиданно сиплым голосом спросил: «Как долетели?» И, поняв глупость своего вопроса, прокашлявшись уже нормальным голосом, продолжал: «Я имею в виду, что вы живы и здоровы». «Я надеюсь, вы не врач?» — поинтересовался Колин. «Нет, я биолог, а вам нужен врач?» «Нет, врач мне не нужен, как, впрочем, и биолог», — сказал Рэй и отвернулся, чтобы щелчком отправить окурок в отверстие утилизатора. «Говорите, зачем прибыли, и отваливайте, я сюда не для разговоров приехал». «Просили передать», — человек опустил голову. «Тот, кого вы ждете, будет часов через 10». «Я много кого жду», — Рэй покачал головой. «Конкретнее, конечно, не скажете». «Не просили передавать», — голос парламентера стих почти до шепота. Стрекотание винтов транспорта стихло, а Рэй еще некоторое время обдумывал ситуацию. Не придумав ничего путного, распаковал штурмовой комплект и стал проверять и подгонять снаряжение. Наступали короткие сумерки. Из-за высокой скорости осевого вращения сутки на Анира равнялись всего 16 часам, и до полной темноты оставалось совсем немного. Но, видимо, вечер визитов еще не окончился. Посреди полянки возник туманный вихрь, сначала прозрачный и небольшой, но постепенно становящийся выше и плотнее. Через несколько секунд вихрь осел на траву быстро тающими туманными клочьями, а на поляне оказался невысокий коренастый мужчина в серо-голубом длиннополом одеянии со смутно знакомыми чертами лица. Мужчина вскинул раскрытые ладони в традиционном жесте миролюбия и улыбнулся. «Мать твою!» — Рэй коротко сплюнул. «Кивилгар, черт лысый! Какими судьбами?» И, видя, что мужчина слегка качнулся перед тем, как сделать шаг вперед, «Нет, стой! Где стоишь?» И вскинул Клайдер к плечу. «Скажи ко мне, друг мой, а что мы обсуждали в парке у покоев известной тебе принцессы?» Несмотря на глядящий ему в лицо ствол, Кивилгар улыбнулся. «Да ни хрена мы с тобой не обсуждали, особливо после того, как я рассказал тебе, что из-за прихоти короля Рица Первого каждое сказанное слово в любом уголке Нижнего парка отчетливо слышно на балконе». Рэй в ответ коротко кивнул и отложил Клайдер в сторону. «А ты здорово изменился», — произнес Рэй после того, как Кивилгар устроился в раскладном кресле напротив. Кивилгар, которого знал Рэй, был значительно старше, во всяком случае на вид, и не имел роскошной гривы пепельно-серых волос. «Положение обязывает», — Кивилгар коротко кивнул головой. «Я теперь в чем-то благодаря тебе получил повышение и занят исключительно кабинетной работой». «И чё, пришёл помочь мне справиться с ренегатом?» «Как всегда, не любишь длинных предисловий?» — вопросом ответил Кивилгар. «И да, и нет». Он помолчал, вороша суковатой палкой угли небольшого костерка. Молчал и Рэй, ожидая продолжения. «Лига, как ты уже наверняка знаешь, подписала пространный меморандум с императрицей о разграничении сфер интересов». О чем-то таком Рэй, конечно, не знал, но догадывался. Иначе зачем тогда еще принцессе совершать такой длинный и достаточно опасный вояж к границам империи? По этому документу мы не можем осуществлять операции на территории империи, да и не возьмется никто, учитывая тот факт, что Таранс-Мисе провел обряд насыщения силой». «Послушай», — Рэй помедлил, подбирая слова, — «у меня полное ощущение, что ты начисто забыл, с кем разговариваешь. Вместо того, чтобы собрать всех своих боевых магов и стереть этого ублюдка в порошок, ты начинаешь лечить меня всякой фигней». И, видя, что Кевилгар собирается возразить, поднял ладонь. «Подожди, я не закончил. Вы воспитывали и обучали этого подонка. Именно вы, а не кто-то, сделали его тем, кем он сейчас есть. И теперь ты рассказываешь, что по причинам правового характера никак не можете убрать за собой собственное дерьмо. Ты сказал, что он провел какой-то там обряд? Скольких девчонок он изнасиловал и убил на этот раз? Судя по тому, как ты это сказал, значит, особенно много». Кевилгар укоризненно улыбнулся. «Сейчас неважно, по каким причинам мы не хотим этого делать». «А что важно?» Рэй устало протянул руки к огню и потер их, словно омывая пламенем. «Да как всегда», — Кевилгар улыбнулся. «Важные мелочи». Они помолчали. Медленно и веско Кевилгар продолжил. «Я уполномочен советом магистров предложить тебе Вейнат Таранса-Мисе». Рэй хмыкнул. «И что за фигня такая, Вейнат? И зачем он мне?» «Дело в том, что все накопленное человеком за время жизни знания концентрируется в определенной точке информационного поля и могут быть собраны в один пакет. Знания одного из самых сильных храй нашей цивилизации признаны советом слишком опасными. Было принято решение передать Вейнат Таранса-Мисе человеку, который способен удержать эти знания и не воспользоваться ими во зло». «Да уничтожьте этот Вейнат, и дело с концом». «Невозможно. Информацию невозможно уничтожить, можно только спрятать. А ты в качестве сейфа самый лучший вариант. И убить себя не позволишь, и кровавую мясорубку не устроишь. Это не простой список злодейств. Это еще и огромный массив знаний, совсем небезопасный. Если оставить Вейнат бесхозными, то кто-нибудь обязательно до него доберется. Ты же знаешь, молодежь, выковыривать дерьмо из всех щелей». «Слушай, а не делим ли мы с тобой ненужную мне шкуру еще не убитого зверя?» Кевилгар улыбнулся. «Знаешь, почему-то у меня нет сомнений в том, что ты уделаешь этого засранца». «Хорошо, когда хоть кто-то уверен», — проворчал Рэй. «Но не все так плохо», — произнес Кевилгар, доставая из кармана нечто похожее на свернутое в кольцо проволочку. «Тут нам буквально на днях доставили один любопытный артефакт, и мой учитель, магистр Радои, кое-что сделал». «Ну-ну», — Рэй заинтересованно поднял голову. Кевилгар с видимым усилием разогнул проволочку, и теперь в его руках блестела короткая спица. «Держи!» — он протянул спицу Рэю, и тот осторожно взял ее в руки. «А теперь представь, что у тебя в руках меч!» Рэй на мгновение вызвал в памяти образ турнирного меча и от неожиданности разжал руки. Тяжело и гулко звякнув, подрезав дерн кончиком лезвия, на траву упал тяжелый двуручник. Мгновение, и вновь превратившись в безобидную проволочку, исчез в зелени. С некоторым трудом, отыскав ее, Рэй поднял на уровень глаз, но проволочка так и оставалась проволочкой, пока услужливая память не подсунула воспоминания о спортивном копье. Выхлестнув из рук белой молнии и замерев в руках, материализовалась алюминиевая заостренная на концах труба. «Только копья и дротики там разные не рекомендую», — лениво произнес Кевилгар. «Как только материал потеряет контакт с носителем, снова вернет первоначальную форму». «Класс!» Потрясенный Рэй словно в калейдоскопе вызывал различные виды холодного оружия. «А если баллисту или катапульту?» «Да все что угодно, только без взаимно подвижных частей». «Конечно», — кивнул головой Рэй. «Счастье ведь не может быть полным, а зачем мне такая штука, если мой противник — Храи?» «Ну, — неохотно ответил Кевилгар, — есть мнение, что если ты его проткнешь чем-то подобным, то твоя невосприимчивость к магии уничтожит его магическую силу». «Да я вообще-то планировал просто наделать в нем дырок, причем по возможности с дальнего расстояния». «И не мечтай», — осадил его Кевилгар. «Пустая трата времени, обычным оружием его не взять. У тебя единственный шанс — лично свернуть ему шею». С этими словами Кевилгар встал. «А ужинать не будешь?» — несколько запоздало предложил Рэй. «Да нет, пожалуй, пойду потихоньку». Он сделал шаг к поляне, на которой появился, но неожиданно резко обернулся. «Чуть не забыл!» С этими словами он на мгновение скрестил руки и развел их в стороны, и из сверкнувшего на мгновение дымчатого веретена на траву выпало нечто блеснувшее в свете костра маслянистым черным блеском. Кевилгар наклонился и ловко подхватил с земли длинный меч с узким антрацитово-сверкающим лезвием. «Узнаешь?» Меч, когда-то принадлежавший покойному графу Иснади и закаленный в магическом пламени на костре из создавшего его колдуна и прошедший с Рэем всю недолгую эпопею на Арасте. Рэй любовно покачал меч, словно младенца. «С такого подарка выгодно начинать переговоры, а не заканчивать. То, что Кевилгар оттянул момент вручения подарка на конец разговора, лучше всяких слов показывало и то, что он был уверен в результате переговоров. Хотя разве у Рэя был выбор?» Но меч и впрямь был кстати. Еще со времен похождений на Арасте он заметил, что лезвие клинка без особых проблем резало даже сталь. Все, что необходимо, а может даже более, было уже сделано. Но меч, словно посланник из прошлого, говорящий, что все будет хорошо, неожиданно согрел сердце. Давно уже унесся в своем странном вихре Кевилгар, солнце начало свой стремительный восход, а Рэй все сидел у костра, задумчиво глядя на языки пламени. Чувство опасности, накатывающееся словно каток, заставило его быстро переодеться в штурмовой комбинезон и натянуть давно собранную подогнанную разгрузку. Оружия было совсем немного, но таскать эту гору железа без твердой надежды использовать было большой глупостью. Импровизированная подвеска для меча угнездила его на спине между пластинами бронежилета. Ни на какое продолжительное использование подвеска не годилась, но она достаточно жестко закрепляла меч и, что гораздо важнее, позволяла быстро достать при необходимости. Все, что необходимо, было подготовлено и проверено. Не снимая оружие, Рэй сначала прошелся несколько раз вдоль площадки, затем неторопливо, словно нехотя, стал разминаться, пока незаметно для себя не вошел в движение. Дымный вихрь рисовал в воздухе причудливый узор из пепельно-серых нитей, пока воздух вокруг не уплотнился до состояния густого облака. Движение призрачного, но смертельно опасного вихря издавало уже не шелест, а пронзительный звук от воя до визга. Но что-то под конец стало сильно мешать. То ли звук, то ли еще что-то. Рэй, не желавший прерывать медитацию, усилил концентрацию и с большим трудом завершил начатое. Когда опал вызванный им вихрь, взгляду его предстал практически тот же пейзаж, за исключением отсутствия растительности в радиусе примерно 100 метров, груда головешек на месте его палатки и черный посланник, окутанный радугой силового поля. На гребне обрыва, там, где раньше кончалась поляна, небрежно развалившись на обожженном до молочной белизны песке, полулежал мужчина в черном длиннополом одеянии. Стянутые на лбу узкой лентой белоснежные волосы раздувались легким ветерком. «Оригинально!» — лениво произнес Каэдана Веда, ловко перебрасывая тело сначала в сидячее положение, а потом мягко вставая. «Необычная защита!» Рэй вообще не любил словесных поединков. Он твердо считал, что тот, кто заговорил первым, или ищет передышки, или не уверен в победе. Тяжелый, сверхнадежный легон лишь грустно клацнул разрядником, не произведя никакого разрушительного эффекта. «Но попробовать все же стоило», — пробормотал Рэй и выронил пистолет на песок. Коротким вращательным движением он выхватил метатель, и 5 тяжелых заостренных болтов, разогнанные сжатым газом, вспороли воздух и один за одним, словно мухи в меду, застряли в плотном защитном поле перед лицом противника. Практически так же, как и пули, выпущенные невидимыми снайперами. Паладин улыбался, но он не мог видеть то, что со своим обостренным чувством времени видел Рэй. Последний болт тормозил медленнее и пролетел дальше остальных. Паладин коротко поклонился и, повинуясь круговому жесту ладонью, дротики развернулись и, словно выстреленные, рванули обратно. Мгновенно отследивший все возможные траектории полета, Рэй плавно ушел в сторону, вынул с разворотом из воздуха одну из стрелок и метнул ее обратно, вложив в бросок всю доступную силу и энергию. Привычный уже жест паладина храма истинной веры, но мелькнувший голубой молнией дротик вместо того, чтобы застрять в защите, пробил его ладонь насквозь. Лишь доля секунды потребовалась ему, чтобы выдернуть стрелку и, несмотря на льющуюся из раны кровь, яростно кинуться в атаку. В одно движение он покрыл разделяющее их с Рэем расстояние и задвигался в бешеном ритме ударов и блоков. Ритм хлестких касаний слился в одну пулеметную дробь. Несмотря на высокий темп, Рэю хватало времени на тактический анализ ситуации. Несмотря на высокий класс противника, связки были довольно предсказуемы. И уйдя от очередного удара в довольно рискованное падение на колено, Рэй со всей силой, на которую был способен, вогнал ладонь в предреберье Каэдана Веда. От удара его отнесло на несколько метров в сторону. Но, несмотря на сокрушительный удар, он, как ни в чем не бывало, вскочил на ноги и с жутким визгом снова кинулся вперед. «Пора заканчивать танцы». И быстрая, словно мысль, движение паладина неожиданно остановилось. Широко раскрытые глаза Ведо смотрели на рукоять торчащего из груди меча и словно отказывались поверить, но через несколько секунд взгляд потерял осмысленность, глаза остекленели, и что-то мягкое качнуло Рэя. Душа рассталась с телом. Рэй выдернул клинок и, не прерывая движения, крутанул его в воздухе, отрезая голову и резким поворотом сбросил капли крови с лезвия. Насмешливо глянув на осевшее тело, он коротко вздохнул и рассмеялся. «Столько усилий! И это все? Ну как вы могли подумать?» Рэй резко обернулся. В дымном, кроваво-красном веретене магического портала высотой почти в 4 метра стоял и широко улыбался последний фигурант списка маршала. Колдун и расчленитель Торренс Миссе. «Донха Миссе?» Рэй церемонно поклонился. «Ирм Миссе», поправил его колдун и шагнул из портала на песок. «Надеюсь, мой предшественник вас развлек». «Да, поучительная беседа вышла, только очень короткая». «Это целиком ваша вина», — покачал головой Миссе. «Зачем же вы его так, ножичком? Представляете, он шантажировал меня, чтобы первым получить право на поединок. Теперь он оглянулся, нам никто не помешает». Он улыбнулся неожиданно приятной улыбкой. «Хотите что-нибудь спросить перед смертью?» «Нахально и больно». Рэй активировал имплантированный прибор связи и, нажав на одну из скрытых кнопок, дал команду на предварительную готовность к атаке своему мелкому, но многочисленному воинству. «Да», — покивал головой колдун, «Молодежь больно резвая пошла, никакого понятия, но ведь и вы никак собираетесь справиться со мной с помощью своих железных друзей». «Я попробую». Рэй коротко поклонился, и в тот же момент, повинуясь его сигналу, сотни тысяч малых роботов, светящихся словно светляки, кинулись на Таранса Миссе. Секрет был в том, что друзья Рэя не были железными. Один из подарков Ирм Лингворта. Рой псевдоживых плазмоидов был основан совсем на других принципах, чем механика или электроника, и поле гашения техносферы на него не действовало. Плотное облако магической защиты корежило и плавило миниатюрные тела, но плазмоидов, выброшенных еще за несколько дней до прибытия Рэя, было слишком много. Тысячи крохотных солнц облепили защитную сферу колдуна, образовав единую сверкающую оболочку. Сначала подогнулся, словно лист, один край кокона, затем и другой, и словно рой рассерженных насекомых, сверкая огоньками перегретой плазмы, они кинулись на сразу потерявшее человеческие очертания тело. Зная, что последует за этим, Рэй бросился на землю, и ударная волна от одновременно взорвавшихся существ прокатилась горячим катком по его спине. Он поднял голову, и глазам его предстал обожженный, словно головешка, колдун, покрытый черными струпьями, но без сомнения живой. Осыпая клочки одежды и куски обгоревшей кожи, Миссе с хрустом скинул руки, и странное марево, похожее на след от камня на воде, стало медленно расходиться от него в стороны. Отскочив на всякий случай подальше, Рэй наблюдал, как волна подошла вплотную к истребителю. Там, где волна и силовой щит соприкоснулись, вспыхнуло яркое, словно электрическая дуга, сияние, и сияние это прогибалось, словно форсированная защита класса А не выдерживала. Машина сопротивлялась еще какое-то время, но затем автоматика, оценив ситуацию как угрожающую, запросила у Рэя разрешение на уход. «Да и нам, наверное, пора», — произнес полковник вслух и начал понемногу отступать под напором медленно накатывающейся волны. Но у Миссе, видимо, были абсолютно другие планы. Не опуская рук, он медленно, но постепенно ускоряясь, двинулся за Рэем. Рэй не заметил, как, резко выхлестнув языком, призрачное облако накрыло его с головой. Он только ощутил, что каждый шаг дается ему все тяжелее и тяжелее. Расстояние начало медленно сокращаться, и вдруг он почувствовал, как резко исчезла тяжесть в ногах. От неожиданности он потерял равновесие и уже почти был готов мягко спружинить на руки, как был бесцеремонно подхвачен за шиворот, вздернут вверх и поставлен обратно на ноги. Увидев прямо перед собой знакомое лицо Кевилгара, Рэй уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но, затыкая ему рот, Кевилгар прокричал прямо в лицо: «Бежим!» «Ну, бежим так бежим». И они побежали. Отовсюду, с невидимых точек, сверкали лучи, хлопали выстрелы снайперов, но ни один выстрел не мог причинить колдуну ни малейшего вреда. Волны тяжести еще пару раз накрывали их, но Кевилгар как-то отбивал атаки. По широкому песчаному пляжу, увязая в рыхлом песке, они пробежали около километра, когда Кевилгар просто рухнул на песок, тяжело дыша и харкая слизью. Рэй обернулся. По берегу, медленно загребая песок обожженными ногами, шел едва различимый в облаке Торренс Миссе, а бледно-фиолетовое марево уже достигло середины расстояния между ним и беглецами. «Ну и что теперь?» «Зови свою леталку и убирайся к черту!» — прохрипел Кевилгар, отплевываясь. «Ага!» — кивнул головой Рэй. «А что это за фигня такая вокруг него?» «Магическая чума!» Кевилгар сел на песок и что-то торопливо выскребал из карманов. «Ну и хрен с этой чумой!» — насмешливо произнес Рэй. «Сейчас дам команду на корабль, и накроют они этого клоуна из главного калибра, и будет здесь колодец 20 на 500 в глубину!» Кивилгар с кряхтением встал. «Да хоть планетарную бомбу! Поле магической чумы разлагает материю и время и сворачивает их в сверхплотную структуру! Мы вообще не думали, что подобное сейчас возможно! Через несколько часов он накроет всю планету, а еще через пару этот гад восстановится! Потом он сбежит через телепорт, а здесь начнется превращение звездной системы в черную дыру!» «Это скопление практически обречено. Сейчас у нас с тобой только один шанс. Ты отдашь мне спицу и постараешься отвлечь его, подобравшись вон с того холма. Если нет, то лучше уходи на гиперприводе и как можно дальше». «Это значит, — медленно произнес Рэй, — минус 5 миллиардов человек? Вот тварь! Я его сейчас отвлеку». И, качнувшись вперед, побежал навстречу Тарансу Мессе. «Стой, придурок!» — заорал вслед Кевилгар, и, поняв, что Рэя уже не остановить, что-то яростно и быстро зашептал, потирая ладонями. Рэй вломился в синеву тумана, словно снаряд. Инерция помогла ему преодолеть первый десяток метров, а потом стало по-настоящему плохо. Каждый шаг давался все тяжелее и тяжелее. Рэй задействовал все ресурсы организма и активировал все боевые режимы. Тело окутало сначала белесое, а потом все более уходящее в бирюзовый цвет сияние. Ярко-алые огоньки, летавшие словно мотыльки вокруг его тела, причиняли при каждом касании сильную, почти нечеловеческую боль. Все снаряжение и одежда давно уже рассыпались серым порошком, а Рэй все шел вперед, переставляя с упорством ноги. Он не видел, как ударивший от Кевилгара в спину широкий луч белого света перенес его еще на десяток метров вперед. Но если бы не движение навстречу, Рэй никогда не смог бы преодолеть разделяющее их расстояние. Внезапно тяжесть кончилась, и с плеч словно сбросили бетонную плиту. Он стоял в 2 метрах от Мессе. Повернув к Рэю обожженную и лишенную волос голову, колдун что-то каркнул на незнакомом языке, и одна рука его сделала короткое кольцевое движение, словно в ней был зажат хлыст. Уйдя на всякий случай в сторону от возможной траектории хлыста, Рэй коротко и сильно пробил ногой в живот и, выдергивая ногу назад, поднял тело вверх, но вместо того, чтобы ударить, как и планировал, в затылок, неожиданно даже для себя снес ударом стопы все еще торчащую руку колдуна. Выплеснув ртом черно-красный сгусток, Мессе тяжко рухнул на колени, упершись правой рукой в серую пыль. А из обломка второй руки, рванувшись розовым ростком, уже формировалась новая конечность. Не ожидая новых атак, Рэй взял в захват шею и свернул ее, коротко рванув на бок. Тем временем практически полностью восстановившаяся рука тоже уперлась в пыль, и тело со свернутой на бок головой начало медленно подниматься. «Да сдохнешь ты, наконец!» — в отчаянии крикнул Рэй, и кулаки его заработали словно 2 молота, перемалывая кости и мышцы в кровавый студень. Тело Таранса Мессе качалось под чудовищными ударами, но не падало, и с каждой секундой словно становилось массивнее, а кожа ощутимо тверже. «Оружие бы сейчас!» — тоскливо подумал Рэй. Но импланты, без которых связь с силовой поддержкой была невозможной, не отвечали, а все, что было на теле, лежало сейчас дорожкой серого пепла. И тут же вспомнил о спице, привязанной на запястье словно браслет. Он рванул серебристую проволочку и, зажав ее в кулаке, долю секунды наблюдал за материализовавшимся в руке пистолетом крупного калибра, очень похожим на настоящий, но совершенно монолитным. Уйдя в сторону от рубящего движения ладонью, Рэй, перевернувшись в полете, словно кошка, запрыгнул на спину колдуна и, впечатав его в пыль, с хрустом воткнул тонкий шип мизерикардии в затылок. «Забирай, Тари!» Мессе захрипел и дернулся так, что сбросил со спины Рэя. Потом снова упал, и вдруг разом, превратившись в жидкую слизь, растекся грязным пятном. Откатившийся в сторону Рэй наблюдал, как облако магической чумы сначала остановилось, а затем начало быстро таять в воздухе. «Ну ты как?» — скрипнув шейными позвонками, Рэй, не вставая, повернул голову. Припадая на неизвестно где-то добытую палку, к месту схватки тяжело ковылял Кивилгар. «Ловко ты его!» «Ловко!» У Рэя не осталось сил даже на возмущение. «Да он меня чуть не угробил!» «Но ведь не угробил же!» Кивилгар склонился над лужей, в которую превратился колдун-отступник, и стал ковыряться в ней небольшим стерженьком. Наконец, найдя, что искал, он подцепил изломанную проволочку. «Ага», — произнес он задумчиво, разглядывая поднятую на уровень глаз спицу. Несмотря на форму, металл спицы весело переливался огоньками всех цветов радуги. Аккуратно, словно драгоценную ношу, Кивилгар перенес ее на чистое пространство и положил на землю. «Так что насчет Вейната?» Не торопясь, Кивилгар достал из одного из карманов тонкие перчатки и, надев их, тщательно распрямил проволочку. «Забирай!» – щедро разрешил Рэй, кряхтя от боли, перевернулся на другой бок. «Не могу!» – с сожалением произнес Кивилгар. «Не дадут!» «А ты не спрашивай!» – посоветовал Рэй и блаженно закрыл глаза. Боль потихоньку отступала. Только зверский зуд по всему телу, который сопутствовал любой регенерации. Воздух сначала едва слышно, затем все более громко завибрировал на басовой ноте. Это рядом маневрировал, выбирая площадку, черный посланник. После боя с колдуном ни один из имплантированных приборов не подавал признаков жизни, и Рэй, честно говоря, надеялся, что вложенная программа не даст истребителю уйти далеко. И тот действительно вернулся сам, когда посчитал обстановку безопасной для приземления. Опознав в одном из двух людей объект приоритетного доступа, истребитель приветливо выдвинул трап и перевел средство поражения в круговой режим. Рэй тяжело поднялся и медленно побрел в его сторону. «Подожди!» – остановил его голос Кивилгара. «А с этим мне что делать?» Рэй тяжело обернулся. На ладони Кивилгара лежала так пригодившаяся ему проволочка, только вот теперь она ярко горела белым светом. И без пояснений Кивилгара Рэй сложил в уме все данные и понял, что и без того непростая проволочка теперь носитель загадочного Вейната. «Можешь засунуть...» «Какой ты все-таки грубый!» — покачал головой Кивилгар. «Зато открытый и честный!» — парировал Рэй. «Ну ладно, засиделся я тут что-то, полечу, пожалуй, пока экологи не понаехали». «Извини, Рэй», — произнес Кивилгар, и уже наполовину, погрузившись в телепорт, коротким движением метнул спицу. Почувствовав каким-то чутьем движение в свою сторону, Рэй отодвинулся в сторону, но, вильнув в воздухе, словно живая, спица вошла точно в висок, и короткая вспышка поглотила его сознание. Он уже не слышал, как истребитель, повинуясь вложенной программе, залил огнем место, откуда телепортировался Кивилгар. Не чувствовал, когда, нарушая все данные раньше приказы, на берег сел тяжелый десантный катер, и его, упакованного в медкапсулу, грузили на борт. Очнулся он лишь через 10 суток. Подлянка! А иначе поступок Кивилгара назвать он не мог. Оказалось существенным, двойным и даже тройным дном. Не только детальные подробности и тонкости кровавых ритуалов, подробности собственных Таранса Месе изысканий и его личная душевная помойка. Было еще кое-что. Подробнейшее досье на Лигу Зенита вообще и ее руководителей в частности. Адреса тайных сборных пунктов для подающих надежды магов. Структура лиги и даже принципы размещения финансовых средств. Валяясь 10 суток в полубреду, Рэй сортировал полученный подарочек. К счастью, затирать ненужную информацию или на выбор лишать ее эмоциональной окраски Рэй научился еще в подростковом возрасте, поэтому сама сортировка не составляла технической проблемы. Проблема была в другом. Ведь никогда не знаешь, понадобятся ли тебе какие-то конкретные знания или нет. Поэтому Рэй выбрасывал только то, что считал абсолютно неприемлемым для себя с морально-этической точки зрения, и оставлял до поры даже просто сомнительные. Наследие оказалось велико. Даже отбросив эмоции и оставив лишь информативный массив, Рэй получал огромную кучу совсем нетривиальных знаний. И дело было не столько в том, что покойный представлял собой весьма талантливого мага высшей степени посвящения, но и в том, что, имея неуживчивый и пытливый характер, он никогда, не веря своим учителям на слово, проверял сказанное на личном опыте. К сожалению, почти ничего из наследства Мисе не работало. Чуть сильнее стало магическое зрение, он узнавал название несколько тысяч заклинаний и ингредиентов для различных зелий, ну и еще кое-что по мелочи. Ответ лежал на поверхности, но Рэю он не понравился. Ему не хватало концентрации, энергии и еще многого из того, что делает человека магом. Никакое количество украденных знаний не способно заполнить этот пробел. Если он хотел иметь эти знания не бессмысленным багажом, нужно было где-то научиться их использовать. Становилось понятно, почему иерархи Лиги Зенита решили отдать память Таранса ему. Он никогда не сможет ею воспользоваться. А на обучение в Академии Лиги он, скорее всего, может и не рассчитывать. И еще кое-что узнал Рэй. В частности, как и когда натравили Таранса Мисе на него. Самая главная проблема заключалась в том, что его самым постыдным образом подставили. Список подставивших был велик, и заканчивался он, как ни прискорбно, сиятельной Кларианной Ренора, его женой. Рэй даже не вникал в тонкости интриги, закончившейся с его непосредственным участием и укрепившей власть императрицы еще в одной области. Грубо выходило так, что в черном списке наряду с действительно подонками и убийцами присутствовал как минимум один человек, не заслуживающий смерти. Таранс Мисе просто мстил за своих родных, убитых, как ему сказали, по приказу императрицы. Причем исключительно одному человеку. Самой императрице. Он хотел убить Рея, чтобы та почувствовала то, что чувствуют люди, потерявшие близких. Других целей у него не было. А вся ложь относительно расчлененных девушек была придумана исключительно для того, чтобы Рей не колебался, убивая Мисе. Его обряд насыщения силой был всего лишь длительной и многостадийной процедурой, забиравшей по капле жизненной энергии у огромного количества людей. Для поединка, стоившего ему жизни, Мисе ограбил целую планетную систему. Впрочем, скорее всего, люди ничего и не почувствовали. Правда, кровавые ритуалы тоже присутствовали, хотя и в совершенно единичных случаях. В общем и целом, ложь и предательство налицо. По его собственным представлениям о чести, подобное было абсолютно недопустимо. Вполне возможно, что Клариана подобным образом получила благоволение одного, а может и нескольких членов Совета Лиги Зенита и выгадала для своей империи более удачные условия. Но поступив так, она безусловно превращала Рэя не просто в слепое орудие своих интриг, но и делала его соучастником поступков, которые Рэй считал постыдными и противоречащими понятиям о чести. Но злости не было. Была просто страшная опустошенность, которая всегда возникала у него после предательства друзей. Такое хоть и не часто, но все же иногда случалось, и каждый раз вызывало очень острую реакцию. Но в этот раз было все по-другому. Внешне спокойный Рэй лежал на кровати в своей каюте и подводил своеобразный баланс. После того, что произошло, Он вполне обоснованно считал себя свободным от всех данных ранее обязательств. А раз так, то ничто ему не мешает смыть стресс самым эффективным способом. Спиртом и девушками. Денег до хрена, он здоров, молод, и ему до чертиков надоела вся эта крысиная возня. По защищенному каналу он связался с главным оракулом Гатри и своим приемным отцом. Выслушав короткий, похожий на рапорт отчет, правитель Леордан, посоветовавшись с оракулом, принял решение не только не препятствовать уходу Рея со службы, но и прикрыть его от излишне назойливых спецслужб империи. Затем Рей отправил в штаб флота и своей жене официальное уведомление об отставке, сел в черного посланника и исчез во вспышке гиперперехода. Часть вторая. Нет, начиналось это все вполне прилично. Флип-карриер корабль, на борту которого малые корабли совершают пространственный прыжок, и цимперская транспортная служба. Прыгун выбросил мой кораблик недалеко от системы АВОР. И даже офицер связи ИТС, которого попросили по оказии забросить их на орбитальную точку, не испортил мне настроение, так как оказался, или если говорить точнее, оказалась очаровательной женщиной с прекрасной фигурой и, что не менее важно, с хорошим чувством юмора. Потом были около 80 нескучных часов в дороге, братский поцелуй в щечку и вовсе не сестринское пожатие, после которого Рейнис забралась в кокон, и я отстрелил ее в направлении ПГСовского орбитальника. ПГСГ. Пангалактик Связь. Военизированная организация связи и информации, часть имперской безопасности. Отпуск. Это значит, что я не буду решать чужие проблемы и в идеале не буду иметь собственных. Это значит, это многое значит. Планетарный контроль АВОР 6, таможенная служба. Какой приятный голос, а лицо? Яхта «Игла», регистровый аркроид Гарра Гатри 6389027. Я пошевелил пальцами, и в воздухе медленно проявилось плоскостное изображение миловидной женщины. Интересно, комп или человек? По возможности, я всегда играл в эту нехитрую игру с самим собой и, кстати, никогда не проигрывал. Ваши коды подтверждены. Если вы собираетесь совершить посадку, вам придется принять досмотровую группу. Напомню, что по конвенту 184 имперского положения о судоходстве вам запрещено ввозить на планету второго класса любое наступательное вооружение. Вам запрещено... Мимика, жесты, паразиты, еще кое-что? Нет, все-таки человек. Я еще минут 5 слушал, чего еще там не запрещено, и улыбался. Потому что яхта «Игла» в недалеком своем девичестве называлась штурмовым рейдером класса «Сатро» – «Одиночка». И отсутствовала во флотском кадастре по причине новизны. В общем, оружие у меня было. Но кое-что меня все-таки, пусть частично, но оправдывало. Я не собирался устраивать террористических актов и революций, не собирался подло обманывать славную таможенную службу и контрабандой тащить оружие на планету. Я собирался просто отдохнуть, а рейдер мне просто подарили. Ну хорошо, не просто подарили, но я его не украл, тем более, что это физически невозможно». АВОР-6 встретил меня дождем. Это, наверное, судьба. Первый мой приезд на любую планету всегда сопровождается осадками. Иногда это смешно. Как когда на Элеоне шел дождь с лягушками, и огромные черные жабы шумно плюхались в лужи на бетоне космодрома. Иногда грустно, как на Мэннион, когда моя рота попала под ракетный удар повстанцев, но в большинстве случаев просто сыро. А вот и стоянка космопорта, где должна была ждать машина, заказанная квартирьерским управлением. Помню, как-то мне подогнали лирахского танцующего медведя. Странное сочетание вездехода и гоночной машины. Но тут я абсолютно ничего не мог поделать. Квартирьеры, как и служба охраны и наблюдения двора, мне совершенно не подчинялись. Я максимум мог наорать на них, чего, естественно, никогда не делал. Ну, почти никогда. Обычно мой транспорт появлялся часа на полтора раньше меня, и в лучшем случае его окружала толпа зевак. В худшем – кольцо бронетехники. Что на этот раз? Выйдя на площадь перед портом, я внимательно осмотрел площадь. Нет, вроде все спокойно. Стройные ряды различных по цвету и калибру машин. В углу площади группа оживленно беседующих полицейских рядом с автобусом неброского серого цвета. Которая среди них моя? Отчаявшись угадать, я вынул ключи и нажал кнопку «Сигнал». В глубине души, уже зная ответ, но надежда, как известно, умирает последней. Звук шел со стороны автобуса. И все-таки я решил подойти. А вдруг на этом можно ездить? Ну или хотя бы добраться до города. «Это ваша машина?» Обращавшийся ко мне полицейский говорил на сравнительно неплохом «Ингал-2». «Видимо, да». Уловив удивление на официальном лице, я поспешил уточнить, одновременно протягивая свои документы. «А видите ли, ее нанимал мой адвокат. Тогда увольте его. Он чертовски плохо к вам относится», — сказал полицейский, возвращая мне документ. «Наверное, он думает, что вы трахаете его жену». «Почему?» «Дело в том, что это мобиль для перевозки арестантов, и к тому же очень-очень старый, ему, наверное, лет 100. Мы как раз обсуждали, заведется ли он вообще». «А это противозаконно?» «Что противозаконно?» «Ну, езда на такой машине». «Да нет, бог с вами», — он пожал могучими плечами. «Однако я бы рекомендовал вам общественный транспорт. До парома около 40 эсри». 250 километров. И если вы встанете на дороге, то можете простоять достаточно долго. Я все-таки попробую. Я аккуратно положил документы в нагрудный карман и улыбнулся. Очень хочется въехать на нем в адвокатскую спальню. О-о-о! Полицейский с чувством пожал мне руку, и они деликатно удалились. Видимо, не хотели помешать моему акту соития с антиквариатом. Насколько я знаю, на Авор-6 существовала высокотехничная культура и развитая мифология автомобиля. В этом свете поступок моего гипотетического адвоката был ужасным оскорблением, а желание въехать на этом динозавре к нему в дом, если и не совсем законным, то вполне объяснимым. Я шагнул назад, осматривая мобиль, и представил в красках, как вламываюсь на нем в роскошный особняк маршала Колена. И эта простая мысль неожиданно согрела меня. И только когда я взялся за дверцу, понял, что на этот раз начальник фельдъегерской управы правителя Леордана превзошел сам себя. С тихим шелестом, словно бы вся разом превратившись в песок, пена формы осыпалась водопадом быстро испаряющейся серой пыли, и из-под нее, как будто всплывая, показалась огромная, как двуспальная кровать, крыша жемчужно-синего цвета, а затем и все остальное. Передо мной стояла принцесса ночи, сверхдорогой лимузин, производимый целиком вручную. Я оглянулся на полицейского. С такого расстояния слов было не разобрать, но я так отчетливо прочитал по губам, как будто стоял рядом. «Нет, этот парень трахает не жену адвоката. Как минимум, он трахает судью». Если бы он знал, как недалек от истины. Но сюрпризы не закончились. С легким шелестом дверь скользнула в сторону, открывая стандартные для армейского штурмбота внутренности, слегка облагороженные дорогими отделочными материалами. Все было на месте. Даже боевые шлемы в зажимах над местом водителя и командира. Я понятия не имел, кому и, главное, зачем понадобилось впихивать серьезную боевую машину в шкуру лимузина, но, зная нравы гатрийцев, мог догадываться. Я не очень аккуратный водитель, и при первой же возможности стараюсь выжать из машины все, что можно, и что нельзя тоже. Потом, услышав, как машина начинает жалобно пищать, становлюсь сентиментальным, как, ну, например, как имперский палач. заправляю ее лучшим топливом и ставлю самые дорогие запчасти вместо сожженных и вообще всячески ублажаю. Делаю это не из-за какого-то механистического садомазохистского комплекса, а потому, что мне всегда хочется знать пределы прочности вещи, которой пользуюсь. Но тут я пас. Эта машина, похоже, не запищит, даже если ее заправить соплями пополам со взрывчаткой. Собственный генератор прокола, гравиподвес, силовая защита и прочее. Настоящий танк. Для начала я разогнался до 250. Конечно, я понимал, что это не может быть пределом для машины такого класса, но мне было интересно, как она себя поведет на трассе. При такой аэродинамике она должна потерять стабильность примерно на 400. Я мягко давил акселератор, надеясь поймать границу отрыва, когда нежный женский голос произнес: «Скоростная активация полетного режима, зона ответственности автоматики». Какие-то выдвижные фиксаторы прижали меня к креслу не хуже ремней безопасности, и голос как-то очень по-будничному закончил: «Отрыв. Подъем 1 метр в секунду». Повинуясь скорее интуиции, чем знанию, я выдохнул в сторону приборной панели. «Посадка». «Голосовая активация посадочного режима. Касание 6 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Касание». Машину слегка качнуло. «Какая максимальная наземная скорость?» Машина помолчала и произнесла: «На данном покрытии 310 км в час, но на этой трассе существует ограничение по скорости в 260 км в час, поэтому выше указанной границы вы можете двигаться только в режиме полета до скорости 2200, это потолок, определенный планетарной службой безопасности полетов для гражданских летательных аппаратов». Так... Мне не хватало искусственного интеллекта на машине. Ну что ж, попробуем договориться. Четко выговаривая слова, произнес: «Голосовое управление». «Активировано», — согласилась машина. «Основные функции». «Открыто». «Ограничения и запреты. Перечислить». После этого машина в течение 3 минут объясняла мне, что я могу делать, а чего мне, по ее мнению, категорически не рекомендовалось. Получалось, что я могу ездить исключительно по дорогам с твердым силиконовым покрытием, причем только в диапазоне скоростей, указанных в местных правилах, ну и так далее. Давить же старушек и собак мне вообще категорически воспрещалось. Нет, так не пойдет. Я в отпуске или как? Ограничения и запреты перепрограммировать. Допуск закрыт. «Совсем?» — не удержался я от идиотского вопроса. «Совсем!» — отрезала машина. «Ну ладно, у меня так и есть для тебя сюрприз, железо строптивое. Связь!» «Активировано!» «Орбитальный порт. Код 274-519-0. Яхта «Игла». Доступ в систему». Через 2 минуты чуть хрипловатый голос, скопированный с голоса одного малоизвестного певца, произнес: «Подтвердите доступ». «Ага», — это ответил корабельный комп. «Слушай, ты хоть не выпендривайся. Доступ подтвержден, ну? Ты видишь мозги этой малолетней сучки?» «Да там и не мозги вовсе. Так, 3 реле в 6 рядов. «Значит так, через 10 минут эта падла лежит передо мной в позе номер 1. На спине, ноги широко раздвинуты, глаза стыдливо опущены. 20. Ну, черт с тобой, 15. Это я научил его торговаться. Процесс совершенно неведомый искинам. Искин – искусственный интеллект. Большинства заправочных кораблей. Не скажу, что это мне сильно экономит средства, но слушать препирания моего корабельного мозга с заправщиками – чистое удовольствие». «Может, ты притормозишь?» – спросил он ехидно. «О, черт, я все еще перся с огромной скоростью по автостраде. Через некоторое время увидел съезд с трассы и уже через 5 минут любовался видом океанского заката, стоя у ограждения смотровой площадки. А мой корабельный комп ломал ее систему паролей и доступов. От этих объяснений у машины то вспыхивали фары, то хлопали дверцы, взвывали сервомоторы и щелкали какие-то переключатели. Однако антенный штырь стоял твердо, хотя временами мне казалось, что он подрагивает. Потом все стихло. Я опасливо залез в машину. «Ну как?» «Порядок, командир. Через пару минут она перегрузится и будет в полном порядке». «Конец связи. Да трахайте на здоровье». Я подождал 5 минут, а потом для гарантии еще 5. «Голосовое управление». «Активировано!» Мне показалось, или голос у машины был действительно убитый. Черт, ну нельзя же так очеловечивать железо. Основные функции. «Открыто!» Ограничения и запреты. «Перепрограммировать!» «Открыто!» И уже я рассказывал машине, что ей можно делать, а что нельзя. Причем моя редакция была намного короче. И тут меня поджидал настоящий сюрприз. Как-то спокойно и по-деловому машина осведомилась о новом статусе бортового вооружения взамен утраченного. После просьбы перечислить, что же бортовой комп считает оружием, на меня вывалился целый список различных средств для удаления оппонентов из жизни. Начинался список с ракеты «Тигрон», правда, в единственном экземпляре, а заканчивался комплексным поставщиком помех АДК-9 «Журналист». Эх, не зря мне таможня намекала. Я рубил мили скоростной автострады уже 20 минут, как внезапно неторопливый ход моих мыслей прервал звук, похожий на рев стада раненых носорогов. Надо полагать, местный эквивалент полиции. Как законопослушный гражданин, я сбавил скорость и прижался к обочине. То, что я потом увидел, немало меня поразило. Байк, или как там называется здесь нечто, двухколесное, низколетящее, пронесся мимо, завывая турбиной на предельных оборотах. И я понимаю, что именно его звук вносил нотку истеричности в этот дружный вопль моторов и сирен. «Все нормально. Ситуация под контролем, дорога впереди, видимо, уже перекрыта. Вот, кстати, и кордон. Самое время сдаться, раскаяться во всех грехах и посетовать на тяжелое детство и деревянные игрушки». Но у него явно были какие-то другие планы на этот вечер. И я его, кстати, понимаю, потому что догонявшие парни открыли огонь на поражение. Да, здешний закон весьма суров с нарушителями правил движения. Концовка была смешной. Мотоциклист потянул из-за плеча что-то сильно напоминающее тяжелый армейский излучатель и, стоя под градом пули и сполохов, бьющих по нему клайдеров, почти в упор сжег и машины заслона, и тех, кто его догонял. Темп стрельбы был настолько велик, что серия выстрелов почти слилась для глаз в одну вспышку. Видимо, такой аргумент показался его противникам, оставшимся в живых, вполне достаточным, так как огонь сразу стих, а мотоциклист еще какое-то время полюбовался видами окрестностей через прицел излучателя, затем забросил его себе за спину и уехал. Глядя на все это безобразие, я с грустью думал о том, что у этого парня просто и без затей отправивших на тот свет 50 человек, игрушки были не деревянными, а стальными. В общем, курорт. То, что я наблюдал, очень сильно смахивало на схватку двух контор. Или конторы и высокого квалифицированного одиночки. А сделал он этих ребят красиво, хотя и грубовато. Из программы «Новое лицо». Ведущий Гэл Нивин. Что может бороться с организацией? Правильно, другая организация. А кто победит? Вопрос? Нет, не вопрос. Если война короткая, то победа будет за теми, у кого сильнее команда. И у слабейшей организации есть только один шанс. не дать состояться Блицкригу, конечно, при условии, что ее ресурсы больше. Ведь в итоге всякая война – это прежде всего противостояние экономических систем. И только потом наступает черед храбрых и сильных парней. Парней, желающих вкусно жрать и трахать самых крутых телок, но не желающих при этом нормально работать. Ну, то есть я хотел сказать, желающих отдать свою жизнь за отчизну или отца народа. Самое удивительное, что быдло, то есть трудовой народ, исправно за все это платит. А если нет врага и армия, флот, разведка и прочая чешуя никому не нужны, тогда простой народ раскошелится еще немного и ему купят врага. Качество товара соответственно затраченным деньгам. Ну и расходы заинтересованных организаций соответственно угрозе. И никто тут ничего поделать не сможет, потому что человека с ведром просто не разглядеть там, где плещется море денег. Закон цивилизации номер 5. Пока есть казна, будут казнокрады. Но проблема даже не в этом. Еще один риторический вопрос, мой долготерпивый слушатель. А что будет делать казнокрад, когда наворует на булку с маслом? Нет, не себе, а уже внуку своего дворецкого. В том смысле, что самолеты, яхты, несколько скромных дворцов в живописных уголках и женщины под девизом «Нет импотентов, есть только мало денег» у него уже есть. Ставлю свой любимый пулемет против вашего пробитого бронежилета, что ответ один. Ему, то есть казнокраду, захочется иметь все. В смысле, совсем все. Почему? А вы никогда не задумывались, почему человек лезет из кожи вон на пирамиду власти? Почему по-настоящему крутые мужики так и остаются мастерами, полковниками и начальниками отделов? Им ничего не надо. Им не надо рвать задницу, получая то, что у них уже есть. Их генофонд, способность выжить самому и обеспечить выживание своему потомству, привлекают к ним женщин лучше, чем лимузин и яхта. Ну а кого девушки не любят? Тот, разумеется, вынужден лезть в гору, ибо любовь любовью, а женщина нутром своим знает. Чем выше дерево, тем меньше змей. Ну ладно, с этим вроде бы разобрались. Далее. Вот объект нашего с вами драгоценного внимания вполз на холм, справил малую нужду, смотри выше, и чего это душа затосковала. Всего по 3, по 5, по 10, все вроде бы есть, а чего-то хочется. Не волнуйтесь за него. Если он взобрался на холм, то наверняка придумает правильный ответ. Вы не догадались? Я был во вас лучшего мнения. Ему захочется трахнуть вообще всех. К этому времени он поймет, что девушки его все равно не полюбили, и единственный способ поднять себе настроение – это присовокупление к ползающему его ног красивым и гордым женщинам красивых и гордых мужчин. Что, мудак и извращенец? В том смысле, что вы хотели сказать «верный сын Отечества и надежды нации». Я так и подумал. Но для того, чтобы этого добиться, нужны деньги. Много денег. Деньги, обращенные во власть, или власть, обращенная во власть неограниченную. Вот таким вот путем. И вы можете спорить со мной до хрипоты, но я вас все равно не услышу. А статистика за меня, хотя исключения тоже бывают. Но те, кто наверху, скорее всего, не захотят видеть у своего корыта новое рыло, тем более такое, которое отпихивает всех в сторону. Вот так простой казнократ, бизнесмен или просто неудачник превращается в революционера и не спровергателя или в заговорщика. Что же остается бедным и несчастным обладателем золотого корыта? Армия, флот, разведка, аналитика? Разумеется, они в первую очередь. Ну а если совсем грязная работа? Она-то и достается наемникам. То есть, конечно же, бывшим армейским, флотским, разведчикам и аналитикам. Но в случае провала этот парень или девка не скажет «Я выполнял приказ». Наниматель всегда как бы ни при чем. Недаром издревле у каждого приличного императора или короля, кроме высоких статных парней, настоящих сынов отчизны, были сыны чужой отчизны. Далекой страны с труднопроизносимым названием и тяжелыми условиями выживания. Но в нашем мире, съежившемся до размеров спичечного коробка стараниями неуемных ученых, роль северных варваров выполняют люди без национальности, проведшие свою молодость на планетах с труднопроизносимым названием и тяжелыми условиями выживания. Стратегия использования разнообразна, но в нашем случае предельно проста. Если большой парень заметил, что кто-то хочет стать большим вместо него ненормальным путем, предполагающим спокойную старость и нетронутые счета, и слишком много на себя берет, то вместо того, чтобы перекрывать кислород явным образом, рискуя вызвать ответный удар, умнее выслать на перегрызание серую личность, наемника. И пока претендент выясняет, кому это выгодно, и растрачивает силы, пытаясь прихлопнуть невесть откуда взявшуюся надоедливую муху, большой спокойно вытаскивает все корешки и при желании выжигает все до пепла. Просто иногда претендент создает такие образования, что рука не поднимается стереть это в порошок, ведь в хорошем хозяйстве чего только не сгодится. Скучное путешествие на пароме я почти не помню. Помню, была ночь, океан слегка штормило, да в общем-то и все. А утром следующего дня началось мое восхождение на гору. Гриф Жезл. Желтая зона. Всем полицейским, административным и военным учреждениям империи. Копия. Региональное управление контрразведки. Копия. Службы безопасности старших кланов. В случае обнаружения или фиксации контакта с объектом, прим немедленно доложить о месте и времени контакта. Не предпринимать никаких мер для задержания объекта. Использовать только защищенные линии. Маршал ВКФ, главный имперский советник Кален. Приложение. Описание объекта прим. Гриф Джезл. Желтая зона. Начальнику управления разведки ВКФ Ассандлио Эренгарну Крегеру. Эрни, какого черта? Если твои ребята не могут уследить за одним единственным человеком, то вас всех пора отправлять на рыбалку. Моли всех богов, чтобы об этом не узнал первый. Я отправил команду Храи, они этим займутся. Но это в последний раз. Начальник ИБ Ассант Архивиалардасо. Курорт, на который я прибыл, рассчитывая на тихий, незатейливый отпуск, принадлежал герцогам Игата и находился на достаточно большом материке одного из 8 планетоидов звездной системы 3-го класса. Материк, или, как здесь было принято говорить, остров, представлял собой конус вулканического происхождения примерно 840 эсри в диаметре, то есть около 6000 километров в близкой мне системе исчисления. Гору опоясывала сеть дорог, сохранившихся еще с той поры, когда вместо городов стояли храмы Лиги Зенита. Но сама Лига уже лет 200 как канула в лету, а гора спокойненько простояла до той поры, когда семья Эгата решила заняться курортным бизнесом в этом секторе галактики. Они выкупили с потрохами местное правительство вместе с оппозицией и украсили эту кучу отбросов несколькими десятками независимых политиков и журналистов. После этого покупка национального достояния Великой Храмовой горы стала делом чистой техники. О Храмовой горе ходили всяческие легенды. Люди, говорят, здесь омолаживались на глазах, а даже самые дряхлые старики превращались в половых гигантов. И плюс ко всему целый ворох историй о чудесных исцелениях. Естественно, я не мог пройти мимо такого чуда, даже если 90% написанного об острове – ложь. Остальные материки были куда менее экзотичны. Один в приполярной зоне северного полушария, там чего-то добывали. И еще пара в средней зоне южного, там просто жили. Но остров. После того, как там обосновались Эгата, он превратился в жемчужину. Эгата понастроили городов и отелей, немного изменив почти правильный диск острова. Вдоль прибрежной кромки появилось 7 портов, 7 городов, 7 грехов человеческих. Порт Эгата славился прекрасными винами. В порту Дайи жили великолепные повара, а в Редата прекрасные замечательные девушки. Ну и так далее. И ровно 7 дорог вели вверх. 7 дорог удовольствий, сходившихся в Кирхоне на вершине горы и наслаждений. Но я двигался собственным маршрутом, похожим скорее на линию прибоя. При всей замысловатости была одна закономерность, точнее две. Во-первых, предпочтение я отдавал прежде всего поварам, виноделам и девушкам. Во-вторых, дорога моя все-таки заканчивалась там, наверху. Тот, кто это осуществил, был, конечно, гением. Пока мы двигались вверх, громада горы и опоясывающих ее городов сияла над вами, словно ожерелье звезд. Но когда попадали на самый верх и видели каждый город, подаривший вам наслаждение, вы могли спуститься, посетив совсем другие города и ощущая, как удовольствие становится все грубее, тем самым становясь все более изысканными. Я уже посетил Эгата и Даи и двигался теперь в город Милогга, находившийся выше и посередине между Даи и Редата и славившийся исключительно изысканной лангарирской кухней. А вот и ресторан. На бортовом компе, отмеченный значком, обозначающим кухню и цены высшей категории. Почти пустой холл, отделанный резным деревом и слегка стершийся позолотой. Страдающий астмой портье с повадками сутенера и мордастый охранник с походкой бывшего космодесантника. Он коротко мазнул взглядом и совершенно неожиданно для меня сделал короткий, едва уловимый жест «поддержка с воздуха». Видимо, почувствовал во мне старшего по званию. Я ответил атакой по сигналу и прошел в зал. Одежда и скромный 20-каратовый харгерийский бриллиант в перстне уже все за меня рассказали, и мне лишь оставалось сделать свой выбор из меню, карты вин и еще двух проспектов, на которых изображены мальчики и девочки в раскованных позах. Мальчиков я отложил из-за патриархального воспитания и минут 5 занимался остальным. Все это время метродотель стоял за плечом, делая пространные пояснения относительно специфики блюд и остального. Продиктовав заказ, я откинулся в кресле и взглянул на сцену. Там совершенно обнаженная девушка танцевала в свете больших факелов. Огонь был настоящий. Даже со своего места, а это 20 метров, я чувствовал их жар и терпкий запах горящего масла. Факелы были к девушке так близко, что ее движения заставляли колебаться языки пламени, и танцевала она вполне профессионально. Конечно, не Конни Ярд, но по-своему очень даже здорово. Свет огня блестел на ее коже, и от этого девушка казалась то языческой статуэткой, то одним из факелов. Я смотрел на нее еще 5 минут, чувствуя нарастающее во мне желание плоти, пока до меня не дошло, что это та самая, которую я выбрал. Нелея, так ее звали. Баснословная цена, стоявшая рядом с Кса, объемное фото Ингал-2, этой птички, разумеется, меня смутить не могла. Я зарабатываю вполне прилично, если не сказать совершенно неприлично много, но мой выбор был продиктован вовсе не желанием швырять деньги направо и налево. Меня обуяло любопытство. Что в этой девушке такого, что стоит так дорого? Теперь я, кажется, понял. За этими размышлениями на красивом эстельском фарфоре принесли мой заказ. На вид совсем неплохо. Попробовав, я убедился, что и на вкус, в общем, недурно, все эдакое прекрасно остренькое. пока я пробовал то, что называлось карная, и играла роль закуски. Звонко вонзая остренькие каблучки своих туфелек в мозаичный пол и провожаемая взглядами посетителей ресторана, ко мне подошла она. Одетая во что-то белоснежно-воздушно облегающее, похожее на облако и на водопад одновременно, она подошла к столику и остановилась, ожидая, пока официант поможет ей сесть. Совершенно не отдавая себе отчета в происходящем, а скорее интуитивно, я встал и сделал шаг навстречу. Может быть, я и выглядел нелепо, целуя руку ресторанной танцовщицы, но мне было на это совершенно наплевать. Вечер был великолепен. Мы болтали обо всем на свете, танцевали, не замечая чужих взглядов, я рассказывал какие-то глупости, а в конце вечера мы поднялись в специальный номер для молодоженов. И заходя в номер, одним движением кончиков пальцев, опущенной вниз изящной руки, словно стряхнув с них невидимые капли воды, она сотворила белый круг защит. «Все, конец». Она маг, или, как здесь говорят, храй, причем очень приличного уровня. Стоит мне лечь с ней в постели, и она расколет меня, словно пустой орех. И с учетом того, что все храи сейчас прямо или косвенно работают на имперскую разведку, об отпуске придется забыть. С этими приятными мыслями я упал с сильнейшим приступом астмы. Астма хороша, пожалуй, со всех точек зрения. И симулировать легко, и выходить из симуляции можно быстро и без последствий. Но главное ее достоинство в данной ситуации заключалось в том, что приступ перекрывает все внешние каналы вплоть до уровня огня. Так что сканировать она могла до дрожи в коленях, но с нулевым результатом. К ее чести следует сказать, что она и не попыталась снять приступ, а сразу вызвала врачей. В общем, вместо приятной ночи в эротическом раю для влюбленных я провел ночь в госпитале. Из лекции «Лагардин Тиор в Имперской Академии Безопасности», посвященной тысячелетию Оренгарской битвы. Игра случая. Или предопределение Господне, как любит выражаться наш, как я надеюсь, всеми любимый преподобный Каннар Риос, привели к тому, что некоторая часть вида Кай-Единок, или Человек Разумный, приобрели способность к тому, что некоторые называют биотехнологическое управление, а некоторые – рукой Господа. Существует еще много названий, но ни одно из них не дает определения сути явления. В некоторых языках можно встретить более тонкую семантику, что-то вроде «ауринсхорд панарина», что можно перевести с пангалеинского как «сила беспредельности», но, в общем, и это мало приближает нас к сути явления. Что же скрывается за этими разнообразными и путанными определениями? За ними простое и сложное в своей сути явление. Это человеческий страх перед всем непонятным. Забавно, что человек всегда предпочитал ясную угрозу сомнительной пользе. Почему я так подробно останавливаюсь на психологической мотивации понятийного ряда этих определений? Просто хочу, чтобы вы видели истоки человеческой реакции на запредельное. Той самой, что является неотъемлемой частью рассматриваемого нами явления. Итак, что же такое магия? Наше оружие? Наши корабли или наши межзвездные порталы? Магия? Нет, ответите вы, и будете отчасти правы. Ибо даже если вы не понимаете сути явления, вы знаете, что где-то есть фабрики и заводы, где все это делают. Таким образом, все это мы можем отнести к сфере технологии. Таким же образом мы можем отсечь и все, что связано со сферой искусства, основываясь на принципиальном постулате, что вся она ориентирована на задачи эстетического совершенствования. Если же задача художника, например, состоит в том или ином воздействии на материю, опосредуя его через свое творение, то мы можем с некоторой долей вероятности отнести его к магии. «Что же, безусловно, относится к магии, не может быть отнесено ни к психологии, ни к технологии и ни к каким другим видам естественных и прочих наук. Разумным будет предположить, что воздействие того или иного аспекта человеческой энергетики на материю, время или пространство, прямое или опосредованное через различные роды усилительные или селективные приборы, может считаться магией, так сказать, в чистом виде. Разумеется, такой чистой магии в природе очень мало. Так или иначе, она сопрягается со всеми естественными науками и более всего с технологией, биологией и психологией. Человек, как биологический вид, способен лишь на незначительные по сравнению с другими известными расами разумных существ энергетические всплески. Но проигрывая в мощности, он неизмеримо выше всех остальных в избирательности и в нюансировках аспекта и атрибута. Оренгарская битва, юбилей которой мы с вами сегодня отмечаем, показала со всей очевидностью, что точный укол рапирой почти всегда эффективнее удара тяжелой дубиной. Соотнося этот тезис с событиями тысячелетней давности, могу лишь напомнить, что в то время, когда горохианские колдуны плавили землю до состояния кипящего стекла, маги Лиги Зенита, воспользовавшись открытым врагами энергоканалом, телепортировали этот раскаленный субстрат прямо им в мозг. Было еще много эпизодов в этой первой в истории битве боевых магов, но каждый раз чудовищной по силе энергетики чужаков Лига противопоставляла изощренность и непредсказуемость атаки. Даже в том, как закончилось это сражение, можно увидеть всю глубину понимания структуры магического боя магами Лиги Зенита. Далеко не бедная, а если сказать точно, фантастически богатая организация, они, зная о надвигающейся угрозе, могли нанять любых воинов галактики. Гатри и Аганда сами предложили свои услуги за символическую плату. Цех наемных убийц Такон был готов выставить 200 тысяч отборных воинов, но вместо этого они предпочли самых тупых, самых дебильных представителей рода человеческого – полуамфибий мира Аридон. Но именно они прошли все ловушки и защиты горохианских магов, превратив их в кровавое месиво. Их примитивный, практически рефлекторный мозг, лишенный не то что воображения, а просто каких бы то ни было мыслей, не мог среагировать ни на порождающий кошмары разума белый круг, ни на вызывающий синтезию звучащий туман. И даже вызывающий мгновенный паралич дыхательных систем точечный занавес не вызвал у них ничего, кроме сбоя 2 из 6 жабр. Как вы все, наверное, помните, оппозиционная ко всем без исключения правительствам и видам государственной власти Лига Зенита в одиночку приняла на себя удар межгалактической экспансии. Они не просили помощи ни у кого, но и сами не собирались делиться захваченными технологиями. В результате Лига оказалась не только в изоляции, но и перешла на нелегальное положение, утратив многие свои богатства и территории, чего никак нельзя было сказать о влиянии и могуществе этой ныне самой мощной из тайных организаций нашей галактики. Гриф Жезл. Красная зона. Особый доступ. Экземпляров 3. Экземпляр 1. Начальнику 2-го управления ИБИ Ассант-Архи генерал-полковнику Кено Пари. Тема «Олигарх». Инфильтрованный год назад для проведения операции ЛИР резиденты ДАР, переориентированный нами на тему «Прорыв», предполагающую проведение свободного поиска по разработкам «Прорыва». 103-29-678 по основному времени Эдар вышел на внеплановую связь для подтверждения имеющегося у него контакта с Храей. По его утверждению, незарегистрированный Храи имел не ниже 9-й ступени, что позволяет предположить в нем одного из кардиналов или паладина Лиги Зенита. На официальный запрос относительно членов Лиги, находящихся в данное время на Авор-6, Канцелярия великого магистра ответила отрицательно. Напоминаю, что Эдар, зарегистрированный Храй 5 ступени, вполне квалифицирован для уверенного диагностирования подобного рода и уже привлекался нами для выполнения таких миссий. Направляю вам отчет Эдара и прилагаю материалы оперативной съемки бригады поддержки. Приложение. Первое. Отчет Эдар. Прорыв 493. Второе. Оперативная съемка бригады 205-12. Третье. Заброс в канцелярию его безупречности великого мастера Вайра Теха. Начальник 3-го отделения 2-го управления ИБ, полковник Борг. Переслано для ознакомления в секретариат маршала Колена. Гриф Жезл. Красная зона. Особый допуск. Экземпляров 1. Экземпляр 1. Начальнику 1-го главуправления генералу Этеран 9. Для локализации объекта ПРИМ направить 5 поисковых групп из состава оперативных подразделений 1-го управления. Контакт не вступать. По обнаружении доложить и действовать по плану оперативного прикрытия Вуаль. Главный имперский советник маршал Колен. Гриф Корона. Красная зона. Особый доступ. Лично. Экземпляров 1. Экземпляр 1. Колен. Особая осторожность. Процедура А только в крайнем случае. Звездосветная дочь предвечного странника Кларианна Ренора. На следующий день я решил позавтракать в другом ресторане, даже в другом городе. Случайная встреча с колдуньей, занесенной неведомым ветром поперек моего пути, в перспективе могла совершенно испортить отпуск. И в значительной степени помешать мне в исполнении некоторых незамысловатых планов. Поэтому небольшой бросок в сторону я посчитал полезным профилактическим мероприятием. Что и воплотил, проехав 100 миль по прекрасной автостраде до маленького городка, нависающего на скальном уступе над горной долиной, густо покрытой пушистой зеленью. Собственно, до самого городка оставалось еще километров 10, а ресторан стоял несколько в стороне. И из него должен был открываться прекрасный вид на долину и океан. Все это следовало из карты, входящей в комплект бесплатной рассылки для туристов. Однако, оторвав голову от экрана, вместо эдакого псевдоколониального особняка в стиле неориндага, увидел открытую всем ветрам террасу и красивый ажурный купол на легких прозрачных опорах. За небольшими столиками завтракали, болтали, знакомились и флиртовали местные боги и полубоги. Принцесса ночи внесла меня в этот филиал Олимпа с уверенностью пушечного ядра. Охрана даже не отреагировала, а лощеный метродотель кинулся усаживать за один из свободных столиков. Мое появление вызвало лишь легкую волну шелеста и коротких вежливых взглядов, в которых завсегдатаи признали меня за равного. Я уже вовсю разглядывал местных красоток, собираясь немного задержаться, пока в ресторан не влетела самая обычная по меркам пограничных миров банда. 6 человек. 3 с миниганами, 2 с лучевыми ружьями и 1 с полицейским капсульным пистолетом. Он был самым большим и сильным в шестерке и, вероятно, являлся вожаком. Проорав что-то невнятное насчет ограбления, он кинулся ко мне. Вероятно, бандита привлек перстень с бриллиантом, сверкавший в лучах утреннего солнца, будто маленькая колючая звезда. Придурок был в 2 метрах, когда одним тягучим движением я вытек из-за стола и раскрытой ладонью коснулся его груди. Один из подарков покойного Таранса Миссе. Касание Арайо. Абсолютно незрелищно, но предельно эффективно. Бандит еще стоял, схваченный мгновенным параличом, и даже глаза его двигались, но был мертв. Я выломал из закостеневшей руки капсульник и, как в тире, расстрелял нападающих, изгадив красивый мозаичный пол их гнилой кровью. Потом бросил оружие на столик, накрыл пачкой купюр и, не глядя ни на кого, вышел. За моей спиной раздался гулкий стук. Это, наконец-то, рухнул мертвый верзила. Из статьи Лео Хандера «Галактика на ладони». «Все в этом мире развивается по своим законам. Законы эти создали мы сами, но подавляющее большинство об этом не подозревает. Любой фрагмент вселенской мозаики живет в соответствии со своим окружением и в полном согласии с ним. Сказанное относится к людям, городам, планетам и даже к галактикам. Возьмем, к примеру, такое место, как курорт. Первая его стадия – тихое, захолустное местечко с прекрасной экологией и наивными деревенскими девушками, мечтающими о сказочных принцах. Непременное условие любого курорта – это наличие старой крепости с душещипательной легендой, чего-нибудь целебного, воды, воздуха или на худой конец грязи, гор и большой массы воды». Достаточно одного из этих факторов, но лучше, если будут все вместе. Сначала появляются тихие семейные пары, проводящие свой отпуск в тишине и уединении. Появляются отели, магазины. Потом приезжают богатые люди, во всяком случае те из них, кто не успел обзавестись фамильным особняком. Тут как раз самое время для возведения многозвездочных отелей, казино и бардаков, потому что теперь это модный курорт. Ну а следом, естественно, или как сейчас говорят, разумеется, появляются вольные братья, уличные воины, ну и так далее. В общем, ублюдки всех мастей, которые не могут пропустить мимо своих рук такие деньги. Тут же и между ними начинается война за сферы влияния. Конечно, перепадает и невинным жертвам. А когда драка заканчивается, новый хозяин быстро наводит порядок и вновь воцаряется тишина. То, что происходило на моих глазах, не лезло ни в какие ворота. На идеальном курорте, а это место явно претендовало на то, чтобы называться идеальным курортом. Так вот, на идеальном курорте у вас не должно быть никаких проблем с преступностью. Ну зачем? Вы же и так все сами отдадите. В барах, казино, бардаках и наркохоллах. Ну, конечно, бывает, случается наездом гастролеры, но у грамотного хозяина им быстро отбивают тягу к нелицензированной охоте. Им вообще все на свете отбивают. Напрочь. Похоже, что кто-то решился посягнуть на священного золотого Аинди. Эта разновидность тропической кошки красовалась почти на всех этикетках и плескалась на ветру тысячами флагов. Родовой знак великого герцогства Игата. По идее, все, что происходило, ни в какой мере не должно было меня волновать. Я уже не числил себя на службе, и мне должно быть сильно равнобедренно, кто там и кого давит. Но, как сказал мне один полковник в одной из прошлых жизней, «Волкодавом я родился, им я и помру». А поскольку отдыхать мне уже немного наскучило, я решил предпринять сеанс умеренного любопытства с целью выяснить подробности наблюдаемого мной безобразия. Для осуществления задуманного несколько сократил маршрут и переместился в городок Эссейтасата. Расположенный почти у самой вершины, городок этот славен был изысканнейшими наркотиками и вообще всеми видами наслаждений разума. А кроме того, где-то рядом, на территории огромного парка, находилась резиденция великих герцогов Игата. Для начала, совершенно случайно пересек линию ответственности между местной полицией и службой безопасности герцогов. Сделано это было просто. В лучшем городском казино Асси существовала частная территория или покои, отведенные для владельцев. Легко проскочив заслоны и гражданской, и частной полиции герцогов, я, как и было запланировано, нарвался на их службу безопасности, или как там она у них называется. Никогда не забуду выражение лица охранника, увидевшего меня возле покоя герцогов без опознавателя. Сначала охранник не поверил своим глазам, потом вежливо поинтересовался, куда это я потерял свой жетон. А когда я спросил, что это такое, у него сделалось такое лицо, будто его неделю назад расстреляли. Меня тут же завели в кабинет, оборудованный дистанционным полиграфом, и, тщательно промурыжив 2 часа, отпустили с Богом. Расчет был крайне прост. Не существует еще секьюрити, хорошо относящийся к полиции всех видов, в лучшем случае как к братьям нашим меньшим. Таким образом, ситуация со стороны сотрудников службы безопасности выглядела следующим образом. Одни придурки из полиции пропустили другого придурка, причем исключительно из-за своего тупоумия. Придурка отпустить. Начальнику подразделения огромную клизму со скипидаром, главе полицейского департамента контрольную шпильку, а службе безопасности белого слоника на разборе полетов. Дальше еще смешнее. Осененный начальственным пистоном, шеф полиции начнет носиться с идеей реванша. А самый лучший реванш – это доказать, что человек, так злобно обманувший бдительных полицейских, был как минимум террористом, замышлявшим ядерную диверсию на острове. А следовательно, отпущен службой безопасности совершенно безосновательно. Потом, продолжая логическую линию, на меня обязательно должны выскочить, если не инициаторы, то как минимум функционалы, исполняющие наезд на кланы Гата. Просто как все гениальное. Тут самое главное не щелкать варежкой, когда тебя придут убивать во второй серии. Хвост я срисовал через день после моей эскапады у герцогских покоев. Работала целая бригада, хотя настоящих профессионалов среди них было только 3. Субтильного вида субъект, прозванный мною клерк, в честь того типа, который организовал здесь мое появление. Женщина 30 лет, Далила, за взгляд, как у раненой кошки, полноватый человечек с отечным лицом и слегка дрожащими пальцами. Его я назвал бухгалтер. Я изучил их до тонкостей. Походку, манеру держать голову и руки, способ артикуляции и вазомоторику. Немного сложно, но зато я узнавал их под любым гримом и в любой одежде, и даже полюбил их немного, как старых знакомых. Все было как надо. Пружина взведена, кусочек сыра заминирован. Только вот мыши, похоже, затаились. Не теряя времени даром, я пытался максимально обеспечить себя информацией. А для мозаичного анализа информации требовалось много и очень разнообразной. Основной массив я черпал, конечно, из открытых источников, но было еще кое-что. Например, я разобрал купленный в киоске блокнот и, скрестив его с диктофоном и портативным электрокардиоскопом, получил дивный приборчик, регистрировавший пики и падения в электросети. Приборчик располагался в телевизоре и пользовался его экраном для выдачи информации. Разумеется, не всегда, а по особой просьбе. Таких приборов я склепал великое множество, но, несмотря на разнообразие, все они выполняли одну функцию – поставляли информацию. Предметом особой гордости было то, что я не только ухитрился собрать такое количество датчиков, но и развез их по городу и установил в необходимых местах. И все это под круглосуточным и очень плотным наблюдением. Следующие несколько дней для моих сторожей были на редкость скучны. Я несколько дней только и делал, что смотрел телевизор, листал газеты и карты. Конечно, не помешал бы аналитический комп, ну, например, такой же, какой стоял в машине, изображая бортовой вычислитель. Но у меня было кое-что получше. Непревзойденный компьютер под названием «Голова». Через 5 дней... Когда количество информации превысило определенный порог, я рухнул, или завис, как говорят специалисты по компьютерной технике. Лежал кверху пузичком, тупо смотрел на потолок и грезил о стройной высокой мулатке, которая нажмет кнопку «Резет». Но поскольку мулатка не приходила, мне пришлось встать и самому, собрав кучу все материалы и прямо в ванной, превратить все это в дурно пахнущую жидкость. Главное сделано. Информация погружена. Оставалось лишь дождаться божественного озарения, желательно с явками, паролями, кодами и адресами. Я ходил по барам и горным залам, а озарение все не приходило. Никаких ответов, только вопросы. Откуда здесь такое количество запрещенных наркотиков? Ими торговали на каждом углу. Откуда здесь так много банд? Рэкет объяснял их появление лишь частично. Откуда? Откуда? Понятно, что такое не может долго продолжаться. А может, тому, кто все это затеял, и не нужно долго? Сделать неведомое мне дело и слинять? Нет, ничего не склеивалось. От тоски я чуть было не раскланялся с Далилой. Броуновское движение привело меня в казино, располагавшееся на крыше гостиницы. Заведение еще не открылось, и зал был пуст, не считая сотрудников. Хлесткий щелчок за спиной заставил меня резко оглянуться, но это было всего лишь окошечко кассы, обменивавшей деньги на фишки. Это вдруг напомнило ситуацию, в которой я пытался разобраться. По-настоящему вопросов было всего два. Что за фишки продавались в этом гадюшнике и кто та скотина, которая ими торгует? Что-то я упустил. Простая на вид задача никак не хотела решаться. Придется подстегнуть события. Для исполнения задуманного мне требовалось совершить небольшой визит в город Асунри, который славился бардаками и лично их величеств герцогов и гата станции сети. Требовалось оставить в районе захвата гиперлуча небольшое устройство, которое дало бы мне возможность крайне незаконного входа в их информационную сеть. Именно оттуда я собирался дополнить свою мозаику недостающими компонентами. Жаль, что это дивное устройство так и не пригодилось. Достаточно удачно сбросив с хвоста дежурившего в тот вечер бухгалтера, я добрался до принцессы, мирно пережившей всю эпопею со слежками на соседней стоянке. Как мне кажется, я учел все. Однако один единственный вторичный фактор поломал все планы напрочь. Стоило выехать из-под городского купола, как начался редкий в этих местах ливень, да еще и с градом. Впрочем, падающие сверху куски льда размером с кулак можно было назвать градом только по далекой аналогии, как, впрочем, и сплошной поток воды с неба дождем. В общем, мне пришлось свернуть с трассы к ближайшему придорожному ресторану под его энергокупол. Все-таки штурмбот не крейсер, и выдерживать долгое время кинетику падающих с неба ледяных глыб не в состоянии. Заведение пустовало. Штормовое предупреждение, видимо, разогнало обычную для этого места публику, и в зале находилось лишь несколько посетителей из местных жителей. Скромно одетых работяг с распаренными алкоголем физиономиями. Облик мой вполне соответствовал аборигенским представлениям об одежде и не вызывал почти никакого интереса, кроме вполне законного любопытства к человеку, путешествующему в шторм. Впрочем, прочные разъездные машины для поездок в такую погоду все же существовали, хотя и стоили серьезных денег и были явным признаком принадлежности к определенным социальным слоям. Я предполагал переждать пик непогоды в ресторане и продолжить путь, как только это не будет вызывать излишнего любопытства. Заказав гристи, местный эквивалент большого бутерброда с котлетой, я уже воткнул свои зубы в его сочную мякоть, как приглушенный стенами ресторана шум бури прорезал высокий звук. Судя по тону, мотоциклетная турбина. Я даже теоретически не мог предположить, что можно передвигаться в такую погоду на открытом транспортном средстве, и уже был склонен списать все на галлюцинацию, если бы в дверях зала не появилась фигура, плотно затянутая в черный облегающий комбинезон и глухой шлем. Она сделала несколько шагов к стойке, и по характеру моторики я сразу понял, что это женщина. С одним, пожалуй, дополнением. Смертельно уставшая женщина. Пока она шагала между столов, ее правая рука отсоединила защелки между шлемом и комбинезоном и одним длинным движением сдернула шлем с головы, расплескав матово сверкающие черные волосы по плечам. Тут меня ждал еще один сюрприз. Это была не Лея. Узнать меня она, конечно, не могла, так как для этой поездки я сменил лицо и даже собственный запах. Пожалуй, сейчас меня не смогла бы опознать даже собственная жена. Не Лея равнодушными глазами скользнула по моей фигуре, и я почувствовал, как сквозь тело быстро прошла волна психоскана. Конечно, вглядись Нелея попристальней, то некоторые подозрения у нее зародились бы, но для пристального сканирования всех случайных прохожих не хватит сил ни у кого. Но на этом поток визитеров не иссяк. Внутренним зрением я видел еще одну группу людей, занимавших места под стенами ресторана. Кабак был окружен, причем с явно недружелюбными целями. Примерно 8 человек и 2 робота. Видимо, огневая поддержка. Интересно, за кем? Неужели я так успел наследить? Вряд ли. Оставались 8 кандидатур. 6 работяг, бармен и моя прелестная колдунья. Да, кстати, она тоже уже увидела штурмовую команду. И все же, к кому гости? Тем временем роботы и люди, распределив сектора атаки, ждали команды на штурм. Я для пробы отошел от стойки и занял место в углу ресторана, как раз в том месте, где, по моим расчетам, зал состыковывался с заправкой, а, следовательно, стена была вполне прочной. Если пришли за мной, то атакующие должны были немного изменить диспозицию, но, тем не менее, остались на месте, следовательно, не за мной. Но на всякий случай я с дистанционного пульта частично активировал защитную систему принцессы. Но в основном, заняв тихое место на галерке, готов был удовольствоваться амплуа благодарного зрителя. Я ожидал красивого штурма с дырами в стенах, с очередями в потолок и прочими эффектами. Но они оказались засранцами. Вместо этого они просто по-хамски ввалились в ресторан, правда, часть через окна. Со своего места я мог слышать разговор Нелея с ворвавшимися штурмовиками до последнего слова. Но ничего интересного там не было. Вкратце, содержание сводилось к следующему. «Пойдем, выйдем. Разговор есть». Но недаром моя несостоявшаяся возлюбленная работала в шоу-бизнесе. Не промедлив ни секунды, она красивым движением ладони снесла пол черепа тому, кто стоял рядом, и, судя по положению рук, собиралась сотворить нечто из серии защитных заклинаний, но ей просто не повезло. Со своего места я увидел, как парень, стоявший у нее за спиной, просто ткнул стволом клайдера девушки в спину. Один шанс на 1000... Но он попал в плавающую болевую точку, и Нелея просто стекла на пол, словно мокрая тряпка. И вот тут они допустили ошибку. Вместо того, чтобы тихо удалиться вместе с добычей и трупом, эти люди решили убрать свидетелей. Стоявший в полоборота ко мне начал медленно поворачиваться, поднимая оружие на уровень груди. Возможно, ему казалось, что он очень быстрый и ловок. Я не стал его разочаровывать. Успев нажать клавишу полной активации режима атаки для принцессы, вошел в движение. Первый умер настолько быстро, что не успел усомниться в этом. Поднырнув под поднятую, но уже мертвую руку, я сразу оказался почти в центре событий. Вяло и неторопливо мишени совершали различные телодвижения, пытаясь осознать новый фактор в раскладке, но я двигался вне скорости их восприятия, а боевые роботы не могли меня достать из-за боязни повредить своих. Но принцесса таких ограничений не имела. Сказать по правде, она с некоторых пор вообще никаких ограничений не имела. Эти парни оказались по-своему очень даже неплохи. Двое даже успели сместить оружие в мою сторону, а тот, которому я снес полголовы пластмассовой тарелкой, даже нажал на курок. Правда, замечено, что труп плохой стрелок. И его пуля неторопливо прогудела далеко в стороне. Подхватив одной рукой валяющуюся на полу Нелея, а другой ее шлем, я рванул к выходу. Выскочив из ресторана в ночь, освещенную факелами догорающих роботов, лишь успел увидеть, как масляно блеснули оранжевые придорожные фонари на уходящем в корпус мобиля турели крупнокалиберного излучателя. Не очень деликатно я метнул бесчувственное тело в услужливо распахнутый мобилем люк, нырнул следом и, воткнув генератор на полный оборот, и рванул прочь. Отъехав по дороге подальше, поднял машину в воздух и отвалил с трассы в лес. И только опустившись на какой-то полянке, принялся приводить Нелея в чувство. С удовольствием и восхищением я наблюдал, как девушка выныривает из небытия. Не открывая глаз, мгновенно просканировала окружение, отметив только людей, то есть меня, любимого, в единственном числе. И оружие. Что поделаешь, в нашем жестоком мире это атрибут, если не спокойствие, то во всяком случае его эквивалента, уверенности в благоприятном исходе. Я почти физически ощутил, как провернулись в ее голове колесики идентификации сравнения и узнавания, и тому не препятствовал, и так засветился хрен сотрешь. Поддев большими пальцами рук края маски, одним ровным движением стянул с лица, не время для маскарадов. Но барышня профи, не просто профи, а оперативник высочайшего класса. Если добавить к этому ее колдовские штучки, то просто ах и ух. «Откуда ты, прелестное дитя? Разведка, имперская безопасность или что-нибудь совсем экзотическое вроде инспекции, внутреннего контроля или службы безопасности императрицы?» Дитя едва слышно застонало и почти без пауз перешло в активное состояние. Нет, она дышала все так же, ровно и чуть слышно, но веки едва заметно дрогнули, а по телу прошла волна легчайшего сокращения мышц. «Ну все, хватит прикидываться», — сказал я и прибавил свет. «Ты?» Нелея вполне правдоподобно расширила и без того огромные глаза. «А ты кого ожидала?» И, увидев, как скользнула к бедру ее рука, добавил: «Только не надо портить обивку машины. Хочешь подраться? Давай выйдем наружу, но предупреждаю». Мой голос стал строгим, словно у школьного учителя. «Там холодно и сыро, а я боюсь простудиться». Она хмыкнула и уселась поудобнее. «И что дальше?» «Это я вообще-то тебя хотел спросить. Я, например, в полном порядке, а вот ты могу отвезти и оставить в любом месте острова». «Ну», — она помедлила и, видимо, решившись на что-то, «в любое, наверное, мы уже не попадем». «Но попробуем». «Ну», она с немым вопросом окинула взглядом роскошный салон и слегка задержала взгляд на нештатных для лимузина деталях интерьера. «Если твоя красотка выдержит очередь из пулемета». Вместо ответа я вывел вид острова с одного из спутников. «Показывай». Нелея несколько секунд скользила глазами по изображению, пока, наконец, не ткнула пальцем в какую-то точку. Я присмотрелся, а потом несколько раз увеличил масштаб. Из-за облачности и дождя вид был не самый точный. Сменив вид со спутника на компьютерную реконструкцию, рассмотрел, что это не единичный дом, а целый комплекс зданий. Передвинув пальцем маркер информатора, я получил кратенькую справочку об имени владельца, названии виллы и площади владения. Комп в машине добавил зелененьким шрифтом все, что знал о роде занятий почтенного вилловладельца. Но там тоже все было чинно, благопристойно. Комиссара Дордивега. Рисанианец почтенного возраста, судя по справке, был врачом-киберимплантологом. Что отчасти объясняло наличие такого особняка, но лично для меня звучало как-то зловеще. Передвинув маркер места назначения прямо на свободное от строения место, включил автопилот и сдвинул ползунок скорости до конца вверх. С едва слышным шипением пневматические фиксаторы прижали меня к креслу, и лес рывком провалился вниз. Когда до виллы оставались считанные километры, система раннего предупреждения выдала сигнал засечки малоразмерной цели. Я только-только начал соображать, что бы предпринять, как лимузин совершил немыслимый кульбит и, выбросив ворох ложных целей, шуранул в ответ парой ракет. Пока я бестолково шарил глазами по приборной панели, пытаясь сообразить, где у моего мобиля боевая панель, тот в автоматическом режиме, сотрясая корпус отдачей со всех четырех стволов, подавил все активные огневые точки и запросил подтверждение на посадку в недружелюбном окружении. Картина боя читалась яснее, чем в полицейском протоколе. В свете пожара от полыхающей виллы было видно несколько десятков трупов и два обгоревших остова автомобилей. Судя по практически выгоревшим останкам, эти не мои. Как минимум минут 20 назад они весьма неудачно попали под удар с танковой плазмы. Нападавшие сумели своротить огневые точки, но полегли уже от термобарической гранаты. Она же, видимо, и запалила и частично обрушила дом. Вторая волна нападавших была удачливей. Во всяком случае, до того, как кого-то из них посетила светлая идея стрельнуть по моему беззащитному мобилю. Спектральные характеристики формы были тут же занесены мобилем в банк недружественных целей, а результат разбросан кровавыми ошметками по лужайке. Пока я осматривал поле боя, моя подруга металась, явно кого-то разыскивая. Я уже собирался прикрикнуть на нее и скомандовать генеральное отступление, как под наименее пострадавшим транспортом зашевелилась земля, и на белый свет выползло нечто в кровавых лохмотьях. Судя по реакции Нилея, это и был тот, кого она так долго искала. Девушка помогла человеку подняться, отряхнула как могла от прилипшей грязи и почти волоком потащила его ко мне. Мужчина неопределенных лет, в обрывках, в которых с трудом угадывался домашний халат и остатки бронежилета под ним, сбросил лохмотья на землю и, оставшись только в тонких шароварах и исполосованной излучателями защиты, чуть шипя и кривясь от боли, влез в машину. Без лишних разговоров, поскольку посещение полиции не входило в наши планы, я поднял принцессу в воздух. «Лети в Анкитар!» — выпалила Нилея. «Сожалею, но это невозможно!» Я старался говорить мягко, боясь спровоцировать резкие действия со стороны девушки и ее спутника, но, видимо, недостаточно убедительно. Чтобы сделать меня сговорчивее, Нилея уперлась миниатюрным бластером мне в шею. «Враждебные цели в салоне! Уничтожить?» — мгновенно отреагировала машина. Какое-то время я слегка колебался. «Ну зачем мне все эти приключения? Вытащил этих придурков с того света, понимаете, а они еще стволом трясут. Отменить!» И уже обращаясь к девушке, «Нилея, если ты не в состоянии держать оружие в кобуре, засунь его себе...» Я выдохнул, «ну, куда-нибудь поглубже. Анкитар, столица, нас собьют быстро и без разговоров. Нам проще пролететь до магистрали и доехать обычным способом». Она оглянулась на своего спутника, и тот, слабо махнув рукой, полез в боковой карман на двери. Видимо, спутник Нилея знал комплектацию принцессы лучше меня, потому что в руке его оказался коммуникатор, о наличии которого я и не догадывался. «Келсо, коридор, шестерка для машины, принцесса ночи, бортовой, Миро, Сента, 629-451», произнес я, правильно интерпретировав задержку. «Миро, Сента, 629-451». Словно эхо проговорил мужчина и точным отработанным жестом сунул ком в кармашек. Не прошло и 5 минут, как 6 штурмовиков со скаленной кошкой на плоскостях, эмблемой личного и герцогских величеств авиакорпуса, взяли принцессу в плотную без щелей коробочку и повели в сторону Анкитара. Интеллект мобиля тут же выдал предполагаемую последовательность поражения целей и траекторию ухода на высокую орбиту под защиту пушек иглы. Заговор машин я пресек в корне, просто нажав клавишу отмены. Похоже, мобиль успел спеться с интеллектом яхты, но пока никого не требовалось спасать. Не без основания я полагал, что убивать в ближайшее время меня не станут, а вот шанс оказаться поближе к местным властителям был не только очень высок, но и весьма кстати. Так, под конвоем мы достаточно шустро долетели до окраины Анкитара. Самого города еще не было видно из-за изгиба горы, но зарево огней уже сияло в полнеба. Внезапно под нами ярко вспыхнули огни посадочного комплекса, и я уже был вынужден сесть, потому что сверху и с боков аккуратно, но настойчиво теснили штурмовики.